Глава вторая. Лили сняла фартук, встряхнула его, слегка пританцовывая, будто в голове ее крутилась любимая пластинка. В солнечном луче, что пробрался в кухню и с любопытством подглядывал за ее волшебством, закружились крупинки муки. Они порхали, как маленькие белые феи, и даже, казалось, подхихикивали. Лили наблюдала за этим маленьким чудом, когда за ее спиной раздался приглушенный чих. Она неспешно обернулась и увидела на пороге мальчика. Темноволосый, с пухлыми щечками и губами, плотно сжатыми от волнения. В руках он держал конверт. Сначала протянул его, но вдруг передумал и снова прижал к груди. «Вы Лили?» — спросил он, моргая длинными ресницами и снова чихая. Лили улыбнулась. «Она самая», — ответила она и с любопытством склонила голову. «Неужели господин Ямщиков доверил тебе письмо?» Это было бы удивительно. Почтальон Ямщиков никогда не отдавал свою работу другим. Он любил лично раскладывать газеты и письма под цветным почтовым ящиком, а потом наблюдать за реакцией людей, когда они их вынимали. Но мальчик покачал головой. «Нет, это мое письмо. Я сам его вам принес». «Ой, как любопытно!» — протянула Лили, продолжая изучать своего гостя. Он был одет в теплую клетчатую рубашку, темные штанишки и бежевые ботинки, зашнурованные разными шнурками, один синий, другой зеленый. Лили протянула руку, но мальчик не спешил отдавать конверт. Она не стала настаивать. «Как тебя зовут?» «Ждан», — тихо сказал он. «Ждан, а будешь ореховое пирожное?» — предложила Лили. «Честно говоря, не знаю, вкусное оно или нет. Сегодня пекла впервые, так что будем вместе дегустировать». «Дегустировать?» — переспросил мальчик, морща лоб. Лили улыбнулась. Она забывала, что дети могут понимать не все значения слов. «Это значит пробовать», — объяснила она. «Мы вместе будем его пробовать». Ждан кивнул. Лили приняла это за согласие и жестом указала ему на стул у стола. Она налила в стеклянные кружки с двойными стенками ароматный черный чай, поставила перед мальчиком, а затем пододвинула к центру стола вазу лебедя. В ней, укутанные россыпью молотых и целых орехов, лежали воздушные пирожные, румяные, нежные, с хрупкой корочкой. Лили подмигнула Ждану. «Ну что, попробуем?» Ждан еще крепче прижал конверт к груди левой рукой, а правую сжал в кулак и опустил на стол. Лили с улыбкой пододвинула к нему вазочку. «Выбирай любое пирожное, которое смотрит на тебя». Мальчик разжал ладонь, показывая, что она вся в пыли. «Можно я помою руки?» — робко спросил он, чуть смущенно глядя на Лили. «Конечно, можно», — кивнула она. «А чтобы не намочить конверт, давай я его подержу. Ведь он для меня, верно?» Ждан помедлил, будто еще раз обдумывая свое решение, но затем все же протянул его адресату. Лили взяла в руки конверт. Он был плохо заклеен, и вскрыть его не составило труда. Внутри оказалась открытка. На ней было изображено горное озеро с домиком на берегу. Лили узнала этот дом. В голове ее тут же нарисовался персиково-рыжий кот, крадущийся по мокрым доскам деревянного мостика. Он сосредоточенно наблюдает за крошечной рыбкой, которая вот-вот выпрыгнет из воды. Запах клевера, легкий бриз, влажный воздух. Лили перевернула открытку. На обороте знакомый аккуратный почерк. «Лили, моя дорогая сестра, Мы давно не виделись, и я очень по тебе скучаю. Хотела приехать к тебе, но ты же знаешь, как я люблю горы. Они для меня прекраснее всех морей. Его мама — моя близкая подруга. Она заболела. Ждана я взяла к себе, но горы ему совершенно не по нраву. Прошу тебя, позаботься о нем до выздоровления его мамы. Лили замерла на мгновение, затем медленно отложила письмо и подняла взгляд. Ждан уже сидел за столом, чистенький, вымытый, терпеливо дожидался, пока она дочитает. В его взгляде не было вопросов, только ожидания. Лили глубоко вздохнула, улыбнулась и сказала: «Что ж, сын подруги моей сестры, пей чай и ешь пирожное». Ждан молча отпивал чай, осторожно пробуя пирожное на вкус. Лили наблюдала за ним с легкой улыбкой. «Ну как?» — спросила она, опираясь локтями о стол. Ждан кивнул. «Вкусное». «Отлично! Значит, будем тебя откармливать!» — пошутила Лили и поднялась со стула. «А теперь, раз уж ты теперь живешь у меня, давай покажу тебе дом». Она взяла его за руку и повела через кондитерскую. «Это моя пекарня-кондитерская», — сказала она, проходя мимо витрины, за которой еще оставалось несколько шоколадных тарталеток и лимонных мадленок. «Здесь я творю маленькие кулинарные чудеса». Ждан огляделся. Все вокруг выглядело так тепло. Витрина с расписными баночками для специй, уютные деревянные столики, над которыми висели лампы с кружевными абажурами. «Ты все это делаешь одна?» «Почти. Иногда помогают дети. Они приходят по утрам за хлебом и могут что-нибудь подержать или посыпать сахарной пудрой», — улыбнулась Лили. «А теперь у меня есть ты». Ждан посмотрел на нее, но ничего не ответил. Лили повела его дальше, по винтовой лестнице на второй этаж. В коридоре висели картины с морскими пейзажами. Полка с книгами слегка скрипнула, когда мимо прошел Ждан. Лили открыла одну из дверей. «А это твоя комната?» Ждан заглянул внутрь. Светлая, небольшая, но уютная. Деревянная кровать с мягким пледом, комод с выдвижными ящиками, на подоконнике горшок с лавандой. «Устраивайся, чувствуй себя как дома», — сказала Лили. «А я пока спущусь в кондитерскую». Ждан смотрел, как она выходит, но вдруг спросил: «Ты пойдешь печь?» «Да. Утреннюю выпечку уже всю разобрали, теперь пора радовать жителей сладостями». Лили приостановилась в дверях. «Если хочешь, можешь помочь. Мне бы не помешал такой ответственный помощник». Ждан неуверенно пожал плечами, но в глазах мелькнула искорка любопытства. «Посмотрим», — пробормотал он. Лили рассмеялась. «Спускайся, когда захочешь». Ждан лег на кровать, не раздеваясь. Раскинув руки по бокам, словно хотел почувствовать новый дом, но вместо этого ощутил только усталость. В окно доносился запах моря, соленый, теплый, с примесью аромата свежего хлеба, который еще витал в воздухе после утренней выпечки. Мальчик тяжело вздохнул. Это был уже второй переезд. Первый случился, когда мама заболела. Сначала она говорила, что это ненадолго, что ей просто нужно немного отдыха. Потом у нее появилось меньше сил, потом врачи, потом больничные коридоры, в которых пахло лекарствами и чем-то металлическим. Ждан смотрел на нее, слушал ее голос, который становился все тише, и не знал, что делать. Ему не говорили, как долго она пробудет в больнице, не говорили, что будет дальше. Потом появилась Клара, сестра Лили. Она сказала, что заберет его к себе в горы, потому что там свежий воздух, потому что маме нужно время, потому что так будет лучше. Но лучше не стало. Горы его не приняли. Они были чужие, высокие, холодные, словно смотрели на него свысока. Они нависали над домом Клары, укутанные туманом, и создавали ощущение, будто они живут в огромной каменной клетке. Даже воздух был другой, слишком плотный. Там было тихо, слишком тихо. От этой тишины звенело в ушах, и он ловил себя на том, что начинает разговаривать сам с собой, лишь бы хоть кто-то ответил. Клара была хорошая. Она старалась, улыбалась, рассказывала ему истории, предлагала учить его ходить в горы, но здесь ему было плохо. И вот теперь он у моря. Ждан вздохнул глубже, громче. Горы ему не понравились, но это не значит, что он хотел моря. Он не хотел снова привыкать к новому дому. Он не хотел снова быть в гостях у человека, которого почти не знал. Он не хотел, чтобы все в его жизни менялось так быстро. Он не хотел... Он сжал пальцы в кулак. Злость сдавила грудь. Злость на маму. Почему она болеет? Почему она не здесь? Почему все не как раньше? Злость на Клару. Почему она отправила его сюда? Почему не оставила у себя, раз уж забрала? И даже на Лили, хотя он понимал, что она тут ни при чем, но все равно он злился. Потому что никто не спросил его, где он хочет жить. Потому что он устал. Потому что ему хотелось просто проснуться дома, в своей комнате, услышать, как мама на кухне готовит завтрак, а потом просто пойти к ней, обнять и никуда больше не уезжать. Он уткнулся носом в подушку. Запах лаванды и ванили заполнил легкие. Где-то внизу звякнула посуда. Лили что-то напевала себе под нос, а из кухни снова потянула сладостью. Может, море окажется лучше, чем горы. Но пока ему казалось, что все одинаково чужое. Ждан лежал, уткнувшись в подушку, но сон не приходил. Внизу Лили продолжала напевать что-то легкое, ритмичное, будто музыка ее не только развлекала, но и направляла движение. Звякнула чашка. Где-то заскрипели стулья. Запах выпечки стал еще насыщеннее, сладкий, с легкой кислинкой ягод и терпкостью шоколада. Ждан тихо вздохнул, перевернулся на спину и уставился в потолок. Как бы он ни злился, оставаться в этой комнате весь день было бы глупо. В конце концов, Лили обрадовалась ему, а это чего-то достоило. Ждан нехотя поднялся, спустился вниз и, как только ступил в кондитерскую, оказался в другом мире, мире Лили.